Матерь Агни-йоги. С моим уходом не изменилось ничто. Кто общался со мной и был близок мне в духе, тот близким мне и остался. А письма мои заменились моими мыслями. А так как в моих письмах были тоже мои же мысли, то по существу изменений никаких и не произошло. Была лишь надежда встретиться в теле, но встретимся в тонких телах. Так что и эту надежду возможно оставить при себе. Близость на плане земном осуществляется не всегда, но в мире надземном она зависит от чисто духовных условий. Кто хочет с отцами прибыть, тот с ними и будет, а кто хочет с нами, тот будет у нас. Основание близости этой закладывается еще на земле, а там лишь продолжается и осуществляется утвержденное раньше. Не одиноки и не оставлены оставшиеся одни, мы с ними в устремлениях наших и мыслях. И ночью мы учим, а днем пожинают они плоды учения ночного. И мысли тогда, внушенные нами, льются свободно и широко в сознание их, к нам устремленные яро. Происходит животворный обмен, называем его огненным, и тогда чует их дух пульсацию жизни, и тогда он устремлен и пылает огонь в его сердце.